Слишком сильное возбуждение – это плохо. Слишком сильное возбуждение может быть даже более серьезной проблемой, чем недостаточное. По данным исследования, охватившего 2600 британских рабочих, половине участников случалось видеть, как кого-то из коллег нервные перегрузки довели до слез. А более 80% признались, что за время работы им случалось выслушивать угрозы и подвергаться давлению. Люди повсюду испытывают информационные перегрузки, под которыми обычно понимают слишком сильную стимуляцию нервной системы одновременно слишком большим числом мыслей и идей. Пол испытал темную сторону перевозбуждения, когда пропустил поворот по дороге навстречу и запаниковал. Перевозбуждение означает, что в префронтальной коре наблюдается слишком сильная электрическая активность. Чтобы снизить возбуждение, вам, возможно, потребуется уменьшить объем и скорость поступления информации, проходящей через ваше сознание. Если вам кажется, что вы не в состоянии думать, полезно записать свои идеи, чтобы выбросить их из головы. Если на вашей мысленной сцене не нужно будет одновременно удерживать весь объем информации, в целом активности станет меньше. Еще одна стратегия заключается в том, чтобы задействовать другие крупные области мозга, которые в свою очередь стремятся выключить префронтальную кору. К примеру, можно сосредоточиться на окружающих звуках. При этом активируются области мозга, задействованные в восприятии сенсорной информации. Можно также предпринять какие-то физические действия. К примеру, пойти прогуляться. При этом кислород и глюкоза устремляются к более активным участкам мозга, таким как двигательная область коры. В общем, если один отдел мозга перевозбужден, эту проблему иногда можно решить при помощи активации другого отдела. Конечно, можно сказать куда короче. Если вы перевозбудились, пойдите прогуляйтесь. Но полезно понимать, почему это работает. Перевозбуждение возникает не только от отрицательных переживаний вроде страха и тревоги. Оно может быть связано и с более позитивными переживаниями, такими как радостное возбуждение или вожделение. Влюбленные нередко теряют голову и совершают под влиянием момента множество безумств. По результатам одного из исследований, мозг влюбленного имеет много общего с мозгом человека, находящегося под воздействием кокаина. Дофамин иногда называют наркотиком желания. Слишком много дофамина, когда человек становится пьяным от возбуждения, тоже утомительно.